После допроса. Остаток первого новогоднего дня мы провели в полицейском участке. В какой-то момент расспросов, уже больше похожих на допрос, мне даже захотелось вызвать адвоката. Хорошо, что поднаторевшая в расследованиях Машка сразу же предложила полицейским нас обыскать во избежание ненужных подозрений. На месте полицейских я бы и сама отнеслась к нашей истории с недоверием. Случайные соседи по отелю подарили незнакомым девицам билеты на концерт за несколько тысяч евро. Рассказали, какое дорогое украшение наденет их спутница. А потом эти девицы обнаруживают свою соседку убитой. Мой сбивчивый рассказ про незнакомца из отеля, все время попадавшегося на нашем пути, ситуацию только усугубил. Краснолицый здоровяк-следователь просканировал меня жестким взглядом и укрюмо спросил, что именно в поведении мужчины показалось вам подозрительным. Увы, вменить странному типу мне было нечего. Оставалось надеяться, что остальные участники событий, Геннадий, Инна Львовна, несчастный Михаил и Архип, хотя бы подтвердят наш рассказ. Когда мы с Машкой наконец встретились в коридоре, допрашивали нас по отдельности, то бросились друг другу в объятия. «Я уже думала, на меня прямо сейчас наденут наручники», — пожаловалась я. «Подожди, может, все еще впереди», — заметила подруга. Нас обеих полицейские попросили не покидать страну в течение ближайших 3 дней. На улице уже стемнело. В Вене солнце зимой скрывается даже раньше, чем в Москве. Украшенный гирляндами ринг, аналог московского бульварного кольца, был почти пуст. Даже погода испортилась. Дул противный ветерок, прохватывающий сквознячком до костей, так что редкие туристы передвигались по улице бодрой трусцой. А возница фиакра зябко ежился, напрасно выглядывая седоков. «Хочу напиться и забыться», — пробурчала Машка, когда мы подходили к отелю. Но забыться не удалось. Когда мы зашли внутрь, служащие на рецепции и несколько постояльцев уставились на нас так, будто мы по дороге превратились в Ганнибала Лектора. Даже бой, тащивший тяжеленную тележку с чемоданами по коридору на нашем этаже, притормозил и с распахнутыми глазами смотрел, как мы открываем дверь. Причина нашей популярности стала ясна, как только мы вошли в номер. Машка, даже не скинув куртку, бросилась к пульту от телевизора, нажала кнопку и увидела на экране свое опрокинутое лицо. По всем новостям гоняли сюжет, где из-за спин полицейских была видна лежащая головой на бортике Жанна, моя перекошенная физиономия и вещающая Машка. Геннадий тоже стал телезвездой. Вернее, телезвездой стал его затылок. При виде камер охранник профессионально уворачивался. «Маша, выключи! Не могу на это смотреть!» – простонала я. «Переодевайся и пойдем в бар!» Но Машка неожиданно сурово покачала головой. «Нет, Ленка! Какая-то сволочь убила Жанну прямо под нашим носом, превратила нас в подозреваемых. А я такая просто умоюсь? Не на тех нарвались!» Я этого гада найду. И милосердно добавила. Будем пить виски из мини-бара. Я достала 2 бутылочки, плеснула янтарный напиток в стаканы. Мы плюхнулись на кровати. И подруга застыла, глядя в одну точку. Так она всегда делает, когда пытается что-то вычислить. Кого ты подозреваешь? Наконец не выдержала я. Незнакомец, покупавший билеты на новогодний концерт, все не шел у меня из головы. Но Машка неожиданно сказала. «Выходит, звезда была настоящая, если из-за нее убили?» Будто по заказу в этот момент на экране телевизора появилось фото какого-то особняка, и диктор BBC начал рассказывать, что именно здесь до самой смерти жила внучка Сиси Элизабет, которая унаследовала большую часть алмазных звезд, кроме тех, которые императрица раздарила фрейлинам. «Сейчас я ее погуглю», — забормотала Машка, достав из тумбочки айпад. Через несколько минут мы с удивлением поняли, что история, рассказанная Жанной, совсем не так фантастична, как нам казалось.